Глава 14. Властелин раскрывает тайны. И снова ступеньки, ступеньки, ступеньки. Начинало казаться, что этому жуткому дню не будет конца. Даже сил на то, чтобы злиться на Фейри, не осталось, поэтому я достаточно спокойно последовал за ним обратно в свою комнату. Здесь ничего не изменилось, только Шун сонно высунул мордашку из глобуса. Увидел, что это я, и снова лег спать. Обижается. А Фейри уже сбросил обувь и забрался на кровать Кая. Провел рукой под потолком, и почти у самой притолоки появился бледно-зеленый символ. «Что за порождение тьмы?» — прошептал я, не веря своим глазам. «Как можно такое не почувствовать, если сейчас, когда символ стал видимым, его магия так и пульсировала?» «Хорошая маскировка». Арт спрыгнул на пол. «Я буду искренним с тобой, раз уж ты обещал меня не убивать. Только не забудь о своем обещании». «Что это за магия? Я впервые вижу подобное». Сел на кровать, оставив Арту стул. «Магия Фейри, конечно. Она сродни ментальной, только влияет не на разум, а на эмоции. Допустим, твой сосед по комнате — демон. В глубине сердца он боялся, что ты ему не доверяешь. Не то, чтобы он думал об этом или что-то иное, но такой страх по какой-то причине был. Ты дал некий толчок, не сказал ему что-то, и все. Страх раздулся до невообразимых размеров. Тебе-то откуда знать? Чувствую через метки. Пожал плечами Арт. Вся энергия от них идет ко мне». Поэтому что за эмоции испытывают попавшие под их воздействие, я тоже знаю. Может нарушить разок слова и убить Фейри, чтобы неповадно было. Зачем? Остался у меня единственный вопрос. Ну, как тебе сказать? Арт отвел взгляд. Когда я приехал в академию, меня настоятельно попросили тебе насолить. Эти метки возникли еще до твоего приезда. Тогда я думал, что приедет просто высокопоставленный темный, а когда увидел тебя и понял, что ты темный властелин, поставил такие же в комнатах твоих друзей. Понимаешь, я ведь умирать собирался, поэтому страшно не было. «И что тебе предложили взамен?» — спросил, едва сдерживаясь. «Возможность отомстить», — вздохнул Арт. «Хотя бы тем, до кого дотянусь перед смертью. Ты бы эти метки никогда не нашел. Магия Фейри вообще сложна для обнаружения. И даже когда бы я умер, они продолжили бы действовать. Но вместо того, чтобы убивать, ты избавил меня от боли, и я решил, что так будет честно». «Кто? Кто просил тебя сделать это?» Я едва не рычал. «Терри». Но сомневаюсь, что этот слизняк сам до такого додумался. Ему точно помогли, потому что эти люди или эльфы, или кто-то еще должны были понимать суть магии Фейри. А нас осталось так мало, что сейчас никому эта магия неизвестна. «Убью!» — стиснул кулаки. «По стене размажу!» «Да подожди ты, темная твоя голова!» Арт стал между мной и дверью. «Сейчас я сниму метки, и к тем, кто попал под их влияние, вернется рассудок. К темным — в течение суток, светлым понадобится чуть дольше. Ты просто пойми для себя, Эрин, что мы все в глубине души сомневаемся. Твоя невеста страшно ревнует тебя ко всем окружающим». «Бывшая невеста», — поправил Арта. «Я бы на твоем месте не торопился. Так вот». Ее брат просто переживает за сестру, а наставник боится не успеть защитить тебя в какой-то момент. «Анарин и Ник?» «Вот с ними сложно». Арт развел руками. «Уверен, в итоге сдались бы и они, но для Наарин ты как сын, и она закрыла глаза на твои недостатки, а Ник слишком уверен в тебе. Как бы я ни усиливал метки, он не поддавался. Потому что тебя он не боится, и другие его страхи никак не связаны с тобой, понимаешь?» «Проклясть тебя, что ли?» Замер я. «Эрин, ты обещал». Фейри побледнел. «Так убивать и не придется. Прокляну, и будешь как Терри». пованивать или щеголять рогами, как один его друг. Так-то ты ценишь свои рацении. Нечестно, вздохнул я. Это шантаж. Тем живем, развел руками Ферри. Иллюзии, обман, эмоции и многое другое, поэтому нас так хотят истребить. Так что, когда будем убивать эльфа? Вопрос озадачил. Не думал, что Ферри пойдет со мной. С другой стороны, почему нет? Но для начала надо выбить у Терри имена его сообщников. «Идем», — сказал Арту. В комнате Терри стояла тишина. Подергал дверь, заперта. Странно. Учитывая, что дверь в общежитии запирал только я. Да еще вон Ферри повадился. Прикоснулся к замку, и тот вылетел. Вот только комната была пуста. Ни намека на Терри и его вещи. И потом, был же у него сосед. На соседа тоже ни намека. «Сбежал!» — Ферри плюнул на пол. «Догоним!» Я развернулся и расчертил ладонью воздух. Слабая нить светлой силы уходила в окно. Значит, Терри даже не рискнул выйти через главный вход, а улепетывал, только пятки сверкали. Понял, что за Арацени его ждет долгая и мучительная смерть. Я спрыгнул следом. Эльф жил на третьем этаже, да и тьма ко мне вернулась. Теперь шею не сломаю. След уходил в сторону ворот. Я бежал за ним. Что такое скорость эльфа против моей полной мощи? Вот только сразу за воротами след обрывался, будто здесь никто не проходил. Как такое может быть? Терри слабенький маг. Он бы не смог замести следы. А здесь поработал кто-то сильный. И это был явно не он. «Ты когда-нибудь видел его соседа по комнате?» Шевельнулось подозрение. «Видел. Тоже эльф, только выпускного курса», — ответил Арт, тоже нюхая воздух. «Послушай, Эрин, а ведь уходили трое. И если наш друг свернул налево, то двое направо». «За мной!» Я вновь полетел сквозь тьму в сторону города, по следам Терри. Почему не пошел направо? Потому что знал, след оборвется. Я его уже не чувствую, зато Терри найду. Впрочем, долго бежать не пришлось. «Смотри!» Арт вцепился в мою руку, показывая куда-то вглубь. Из кустов торчали чьи-то ноги, обутые в сапоги. Я раздвинул ветви и увидел тело. В том, что это Терри, сомнений не оставалось. Вот только лицо его раздулось и почернело. «Яд!» — сделал вывод Арт. «Отойди в сторону, попытаюсь определить, какой». И Ферри склонился над покойником, к чему-то принюхиваясь. А я жалел об одном, что эта мразь умерла раньше, чем я его убил, потому что готовил ему долгую и мучительную смерть. И об именах его подельников оставалось только догадываться. «Это вытяжка из горгации древовидной», — раздался голос Ферри. «Редкая дрянь. Начинает действовать часа через 4 после употребления, но есть загвоздка. Противоядие можно принять только до того, как она начала действовать». Эльф, конечно же, не принял. Есть еще одна неприятная новость. Теперь даже некромант не сможет его допросить. К утру от тела не останется и следа. Только одежда. Я тихо выругался, а Арт вернул ветви на место. «Давай уйдем, Ренальд», — потребовал он. «Горгация токсична. Не умрем, конечно, но если надышаться, начнутся галлюцинации». «Ты столько знаешь о ядах!» Вспомнились злополучные конфеты. «Нет, просто хорошо разбираюсь в растениях». Арт казался спокойным, словно не он только что обследовал труп. Мы медленно пошли к академии. Терри мне не было жаль, а вот его отца было. Все-таки он был неплохим эльфом, в отличие от мамаши. «Надо сообщить ректору», — тем временем рассуждал Арт. «И узнать, кто еще покинул Академию этой ночью. Слышишь, Эрин?» «Ты этим и займись», — устало ответил я. «Ну и денек. Один из самых ужасных в моей жизни». «Хорошо, как прикажете, темнейшество?» «Арт, ты говорил, что просьб будет две», — вспомнил я. «Какая вторая?» «Эрин». Фэри остановился и взглянул на меня, как жертва перед казнью. «Помоги мне вернуть крылья». «Что?» Я, кажется, ослышался. «Ринальд Третий, повелитель Тервина, не будете ли вы так любезны, чтобы помочь вашему вечному врагу вернуть его крылья? Серебристые такие, с переливами». Прошипел Фэри, зыркая зелеными кошачьими глазами. «Как я могу их вернуть? А главное, зачем?» Вопрос меня крайне заинтересовал. «Чтобы я смог летать, дубина. Вот только они не в Тервине». «А где?» «В Демониуме. На границе с Темной Империей есть замок, окруженный городком. Он называется Лейфер. И в нем находятся мои крылья. У того демона, который меня их лишил. Отсюда дней 5 пути. До экзаменов вернемся». «Фейка, ты в своем уме?» — осторожно спросил я. «По-твоему, крылья могут прирасти обратно?» «Конечно, могут». Уверенно кивнул Арт. «Но на это нужно много света, а он у тебя есть. Эрин, пожалуйста, мне не справиться одному. А пока мои крылья будут у Лейфера, я вечно буду его рабом». «Слушай, я бы с радостью, но...» «Темный властелин не держит слова». Арт изогнул бровь. Я тихо зарычал. «Вот и я о том же», — беззаботно улыбнулся Фэри. «Зайду к тебе завтра после пар. Обсудим нашу небольшую прогулку». И ускорил шаг, да так, что я едва поспевал за ним. Проклятый Фэри. Сколько от него неприятностей. С другой стороны, я был ему благодарен за Паулину, за то, что рассказал о печатях и не стал меня изводить, и за то, что у меня появился шанс на покой. Мы распрощались с Фэри на втором этаже. Больше всего хотелось прийти и лечь спать, но я не мог себе этого позволить. Сначала зашел к целителям, проведал Ника. Один из представленных профессоров дежурил у его кровати. «Как он?» — спросил тихо, чтобы не разбудить брата. «Все в порядке, ваше темнейшество», — ответил тот. «Мы продержим его в целебном сне еще сутки, чтобы организм полностью восстановился, если вы не против». «Разрешаю», — кивнул профессору и удалился. В оранжерею заходить было просто страшно, а вид обугленных рацений вызывал ужас. Но все-таки заставил себя войти, подхватил горшок с Паулиной и пошел к выходу. «Раз я ненадолго отлучусь, нужно убедиться, что цветок больше не пострадает. Да и сегодня было бы неплохо, чтобы за ней присмотрел специалист. Поэтому понес горшок к Наине. Часы давно показывали полночь, но сегодня мне было плевать на время. Я забарабанил в дверь». «Кого там принесло?» — послышался голос Кая. «Если кого-нибудь из студентов, скормлю их рацением», — пообещала Наина. «Не скормит, потому что рацений больше нет». Дверь открылась, и заспанная Наина в домашнем платье замерла передо мной. «Эрин?» — удивленно спросила она. «Что-то случилось?» «Вот», — передал ей горшок. «Это Паулина. За ее сохранность отвечаете головой, профессор Карентель». Цветок Наина все-таки взяла и осторожно поставила на тумбочку. «Эрин, ты в порядке?» — спросила она осторожно. «И что с Паулиной? Почему она уменьшилась?» «Я в порядке». Разум с трудом цеплялся за ее слова. «А Паулину пытались уничтожить. Остальных арацений больше нет, они сгорели от рук Лиарденаля. Выжила только Паулина, стараниями Фейри». «Что?» Наина вцепилась в мои плечи. «Ринальд, что стряслось?» Кай тоже появился в дверях. «Говорю же, ничего. Пока что пострадавший, не считая рацений, только один. И это не я. Извините, если разбудил. Спокойной ночи». Развернулся и пошел прочь. Что бы там ни говорил Арт, видеть никого из бывших друзей не хотелось. Но Кай всегда был упрямым. Он догнал меня почти у лестницы. «Эрин, да ты можешь сказать толком?» Перехватил он меня за руку. «Сходи в оранжерею, сам увидишь», — обернулся я. «А с меня на сегодня хватит. Я иду спать». Вырвался из захвата демона и пошел в свою комнату. Первым увидел Шуна. Шишига встревоженно бегал туда-сюда по кровати, а увидев меня, радостно запищал. «Ждешь, да?» — рухнул рядом с Шишигой. «Спасибо, Шун». Тот тут же забрался под бок, завозился, укладываясь. Я прижал его к себе. От Шуна исходило тепло. Оно хоть немного успокаивало царившую в сердце бездну. Шун что-то тихонько начал напевать, и я все-таки погрузился в сон. А когда проснулся, передо мной маячила не мордашка Шишиги, а перекошенное лицо демона. «Эррин Вестер!» — пророкотал он. «Вот что ты за темный такой!» Я повернулся на другой бок и укрылся одеялом с головой. Явились, так называемые друзья. Вспомнили, что существую. «Почему про Ника не сказал?» — допытывался Кай. «А Терри куда подевался? Эрин, ты вообще меня слышишь?» «Если отвечу нет, ты уйдешь?» — развернулся я к Каю. «Нет, будешь терпеть меня сколько надо. Так что давай по порядку. Кто напал на Ника? Как погибли цветы? Где Лиарденаль? Эрин, не молчи!» Кажется, я сорвался. Как иначе объяснить, что с пальцев одновременно слетели темные светлые сгустки, и Кай едва успел прикрыться щитом. Зато стена не успела, и теперь щеголяла выжженными участками. «С ума сошел!» — подскочил Кай. «Жаль, что не попал!» — фыркнул я и потянулся за полотенцем. «Надо умываться и идти на пары, иначе и остальные прибегут. Если захотят, конечно». «Злишься?» — слишком спокойно спросил Кай. «Эрин, ты... извини за ссору. Просто как можно тебя от кого-то защитить, если ты все проблемы пытаешься решить сам и никому ни слова?» «Да, и собираюсь дальше так и делать, но вслух говорить не стал. Вот, проедемся с Артом немного, остыну, тогда и побеседуем». «Ладно, забыли», — махнул я рукой. «А теперь извини, я опаздываю на пары. Ты, кстати, тоже, а до экзаменов неделя». Надо точно посчитать, сколько может занять поездка в Демониум. Потому что нужно вернуться хотя бы к последнему экзамену, чтобы сдать все и сразу. А потом быстро добраться до Тервина, потому что чуть больше, чем через месяц, мне исполнялось 151. И на торжествах надо было присутствовать лично. Иначе и лень обидеться. Арт говорил 5 дней. Туда-обратно уже 10. Должны успеть. Кай, как ни странно, не стал со мной спорить, а ушел собираться в академию. Вот только стоило застегнуть последнюю пуговичку на форме, как появилась Наарин. Причем вместе с Антериалем. Уже страшно. «Живой», — выдохнула эльфийка. «Эрин, мальчик мой, ты меня не пугай. Мы, когда Арацей не увидели, чуть с ума не сошли. Что случилось?» «Давайте так», — поморщился я. «Ректор все равно вызовет. Вот и приходите к Редиусу. Тогда я всем все расскажу. А сейчас...» «Ваше темнейшество, пройдите, пожалуйста, к ректору», — раздалось над головой. Только вспомнил. «Хорошо, поговорим у Редиуса». Бабуля и Энтериаль окружили меня с обеих сторон и под конвоем повели к ректору. А там, я знал, разговор предстоял долгий и неприятный, потому что вряд ли Редиусу понравится то, что он услышит.